Эпилог. Весь день провожу как под гипнозом. Фрагменты разговора с Мишкой всплывают в памяти снова и снова. Его слова о защите, о любви, о том, что он никогда не изменится. Теперь я понимаю, что он имел в виду. Вечером набираю его номер. Мой голос звучит спокойно, хотя внутри все дрожит. Нам нужно встретиться в лунном свете. Он соглашается без вопросов. Я знаю, он понимает, что этот разговор неизбежен. Я первая прихожу в кафе. Сажусь за тот же столик, где недавно сидела. Официантка приносит кофе, но я не могу сделать ни глотка. Нервно озираюсь по сторонам, ожидая его появления. Мишка входит уверенно. Его металлический взгляд встречается с моим. И я вижу в нем решительность, готовность идти до конца. Он размещается напротив, расстегивает пальто. Сейчас произойдет что-то важное, то, что изменит все. «Я знаю, что это твоих рук дело», — говорю в лоб без предисловий. «Ты убрал их». Не отрицает, просто смотрит на меня, ожидая продолжения. «И что теперь?» — спрашиваю я. «Как нам жить дальше?» В его синем взоре читается ответ, но я пока не готова его принять. Слишком много боли, слишком много потерь. «С этим ты предлагаешь мне мириться всю оставшуюся жизнь?» «Я не скрывал от тебя, кто я есть», почти не размыкая губ. «Да, все так. Но, наверное, пришло время посмотреть правде в глаза. Я 5 лет, как ты сказал, была твоей ширмой. Больше не хочу». Гляжу на кофейную чашку. Сам напиток давно остывает. Затем вновь нацеливаю взгляд на мужа. Время застывает. Мы сидим в лунном свете несколько часов, за окном уже темнеет, а наше молчание все не заканчивается. Мишка не видит смысла в очередной раз что-то рассказывать мне, объяснять, оправдываться. Ведь я слышу только одно — он убийца, преступник, человек без моральных принципов. «Я не смогу с тобой жить», — прерывает цепочку тупого молчаливого обета. Это не жизнь, а постоянное ожидание очередного удара. «Дай мне шанс», — просит он и тут же добавляет. «Я предлагаю альтернативу. Куплю тебе отдельную квартиру, буду обеспечивать и не показываться целый год. Сможешь все обдумать, принять взвешенное решение». Его слова звучат как шутка. «Год? Думает, что за год что-то кардинально изменится? Ты предлагаешь мне спрятаться, как раньше? Жить в золотой клетке? Только теперь побольше и подальше?» Мишка берет мою руку. Нежно поглаживает ладонь подушечками пальцев. «Я люблю тебя. И этот год, он нужен нам обоим. Развестись мы еще успеем». «Ты не изменишься. Миш...» Качаю головой. «Не изменишься. Сам мне сказал об этом. Ты бандит, Миша. Всегда им был. Но я люблю тебя. И ради тебя готов на все». Оглядываю зал кафе. Классический интерьер, в который мы никак не вписываемся. Год ничего не решит. Ты останешься тем же человеком. А я больше не хочу жить в страхе. Мишка отпускает мою руку. В его глазах читается полное поражение. «Тогда чего ты хочешь?» «Свободы. Настоящей свободы, а не той, что ты мне предлагаешь». Он молчит. Впервые за все время не знает, что сказать. «Я подам на развод. Ты меня не остановишь». Выгибаюсь. «Я не допущу этого», — говорит тихо. «Возможно. Но это мое решение. Точка». Мишка встает, отсалютовывает мне с диковатой улыбкой и уходит. Я остаюсь сидеть за столиком в гордом одиночестве. В воздухе витает запах кофе и горечь несбывшихся надежд. Может быть, когда-то я и любила этого человека, но та любовь умерла вместе с иллюзиями о счастливой семейной жизни. Теперь у меня есть шанс начать все сначала. И я намерена этим шансом воспользоваться.